Глава 34. Утро встретило ярким лучом солнца на подушке и вкусными запахами, витающими в воздухе, отчего живот отозвался голодной руладой. А я практически сразу открыла глаза, вопреки своей привычке поваляться подольше с закрытыми, наслаждаясь утром и медленным пробуждением. Простонала, садясь на кровати и тут же встречаясь взглядом с серыми радужками дракона, уже сидящего за накрытым столом. «Наконец-то!» — хмыкнул спящий красавец, сегодня выглядя как-то особенно привлекательно. Не знаю, в чем дело, то ли прическа другая, то ли я просто выспалась. «Я уж думал, ты будешь до вечера спать. День на дворе!» Тяжело встала, ощущая, как тело отзывается с запозданием. Так всегда бывает, когда спишь слишком много. Странно. Чего это я? «Но пусть никто мне не устраивает ночные забеги», — беззлобно проворчала, стаскивая с кровати одеяло и прямо в одеяле садясь за стол. «И пусть мне хоть кто-то скажет, что сначала надо умываться, чистить зубы и вообще наводить марафет, а потом показываться перед светлые очи мужчины. Нет уж. Пусть любит такую, как есть, или не любит совсем. Моложе я уже не стану, лучше и угодливее тоже, так что придется или нам расстаться, или ему смириться с моими заскоками». «Кстати, про забеги». Даниэль улыбался, но на дне его зрачков все еще мелькала капля тревоги. «Я надеюсь, сегодня у меня будет последняя процедура», — уточнил он. «И да, Авриэль вновь чувствует боль. Говорит, что уже не так сильно, но ноет весьма мерзко. Ждет тебя». Кивнула, показывая, что приняла к сведению, продолжая намазывать себе маслом бутерброд. «Если он ожидает, что я брошу все и побегу к пациенту, когда нет ничего срочного, он обломался. Добрый и сытый врач лечит лучше, чем голодный и злой. Так что сначала завтрак, потом дела». «У тебя последнее, но я бы еще посмотрела твою кровь через пару дней, чтобы удостовериться в том, что все правда в порядке». Откусила кусок бутерброда и едва не застонала от вкусноты. «Не знаю, из чего местные делают масло, но оно такое восхитительно вкусное, язык проглотишь». «Хорошо. Кстати, вчера ты обещала мне свидание. И да, если через пару дней в моей крови ничего не будет лишнего, я бы хотел провести ритуал». Вздохнула. Опять он про свое кровосмешение. «Ну, не верю я в это чудодейственное средство. Знаю, что некоторые сделки в Средневековье скреплялись кровью, но это же варварство какое-то и антисанитария. Сейчас столько болячек можно подхватить через кровь, что лучше даже не начинать перечислять, так что не одобряю. Может, не надо?» — скривилась, ни разу не горя энтузиазмом. «Ты обещала». Спящий красавец решил быть настойчивым до конца. Вздохнула. «Ну, во-первых, я не обещала, а ты меня принудил. Я вообще не собиралась встречаться с тобой. А во-вторых, это не гигиенично, и у нас резус-факторы не совпадают. Что будем делать, если что-то пойдет не так?» «Все будет нормально». Даниэль очаровательно улыбнулся и подлил в мой стакан уже полюбившегося мне сока. «Этот ритуал, отработан годами, еще ни разу не давал сбоя». «Именно с людьми из другого мира?» — уточнила настойчиво. «Нет, но с людьми он точно проводился. Ты сама говоришь, что ничем не отличаешься от людей нашего мира, а значит, все будет хорошо». «Физиологически — да, но психологически я точно совсем другая. Я росла в других условиях и при другом времени. Думаю, стоит это учитывать». «Возможно. Но я думаю, тебе стоит все же немного поверить в магию, ведь теперь ты живешь здесь, а не в своем мире». Принц явно не одобрял моего скепсиса. «Но ваша хваленая магия не помогла, когда ты болел», — резонно возразила. «Так что в научный прогресс мне пока верится все же больше. Хотя да, превращение из мужика в большую ящерицу меня до сих пор шокирует. Даниэль чем-то подавился от моих слов, так что мне пришлось подойти и заботливо слегка постучать его по спине, хотя я как хирург прекрасно знала, что это действие ничем не помогает подавившемуся. Но привычка сильнее нас». «Кого?» — выдохнул он, напившись воды после того, как продышался. «Что кого?» — не поняла я, садясь на место, убедившись, что задыхаться он совсем не собирается, и моя помощь ему не нужна. «Как ты нас назвала?» Глаза мужчины одновременно смеялись и глядели возмущенно. «А, он про это, так я и не скрывала. Правда, вслух тоже не говорила». «Крылатые ящерицы?» — невинно улыбнулась. «А вдруг тут ситуация как с мужской гордостью? Тронь, и она лопается. Но спящий красавец повел себя не совсем типично, потому что он взял и расхохотался. И так заразительно это делал, что спустя какое-то время я начала сама смеяться, чувствуя, как мое настроение сегодня прыгает еще на две отметки вверх. «Слушай, ну так нас точно никто не смел обзывать. Даже ушастые». Я фыркнула в последний раз и решила сначала доесть свой завтрак, прежде чем отвечать. «Значит, все же драконья гордость равняется мужской, и задевать ее не стоит. Это мне повезло на дракона с юмором нарваться». «Жду не дождусь, когда наступит лето, и я, наконец, покажу тебе все прелести драконьей жизни». «Какие, например?» — моргнула. «Яйца высиживать и на камнях греться? Вот уж увольте». Даниэль расплылся в предвкушающей улыбке. «Нет, я возьму тебя в полет. Так как ты теперь моя пара, тебе можно». Поджилки затряслись превентивно. Куда-куда он хочет меня взять? Да я даже в самолетах летать боюсь. А можно не надо?» Уточнила, зябко кутаясь в одеяло, и чувствуя, что, похоже, в этот раз намерение мужчины мне не продавить. Я видела это по его сверкающим решимостью глазам. «Я дико боюсь высоты». «После первого же полета перестанешь бояться», — улыбнулся этот гад нечуткий. «А пока, раз уж ты сама выставила целый список требований, научи меня вытирать пыль». «Неожиданно. Или это он меня так с мысли сбивает? А ведь действенно. Я же сразу перестала заранее бояться высоты и начала представлять принца с тряпкой в руках. Или он думает, что я откажусь от своих слов? Не на ту напал. Да без проблем. Сейчас в Риэлю укол поставлю, тебе проведем процедуру и займемся». Спящий красавец, если и был недоволен моим энтузиазмом, виду не подал. «Кстати, ты еще говорила, что мужчина должен быть способен разогреть еду». Его высочество ехидно улыбнулось, так что я тут же почувствовала подвох. «Да». «Смотри». Прямо на моих глазах одна из тарелок с десертом неожиданно поднялась в воздух, а прямо под ней показался крошечный голубоватый огонек, весело начавший лизать тарелку. «Это я точно умею». Я молча смотрела, пытаясь не упасть в обморок при виде столь невозможного чуда. Но если он ожидал, что я отреагирую именно так, просчитался. Внутри все во мне было готово бегать и визжать от восторга и легкого ужаса. А внешне я осталась невозмутима, глядя, как шоколад на тарелке тает, превращаясь в небольшую лужицу, которую поставили передо мной. «Вот, этот десерт едят горячим». Улыбнулся дракон хвастливый. Я кивнула. «Отлично. Мужик вместо микроволновки». Состроила невозмутимый вид. «Так и запишем. Днем, значит, проверим, как ты вместо пылесоса и швабры справишься. И тогда я тебя точно универсальным домашним комбайном назову. Всю жизнь мечтала о том, чтобы кто-то за меня посуду мыл. Терпеть этого не могу». Ха, у принца все же дернулся глаз. 1-0 в мою пользу. «И ты мне свидание обещал. Где?» Даниэль вздохнул. «Знаешь, наверное, ты поэтому мне и нравишься», — улыбнулся он теперь уже вполне искренне, а не ехидно. «Ты никогда не сдаешься», — фыркнула. «Русские вообще не сдаются. Характер у нас такой. Умри, но сделай, называется».